Глава 15. Я не кинулась сразу вываливать на Кайроса новую информацию. Чувствовала, что тьма поделилась со мной чем-то сокровенным, чем-то, что она приоткрыла только для меня, даже не для повелителя. И это настолько потрясло, что для начала хотелось во всем разобраться, а уж потом думать, что с этим делать. Я зашла к Дейшу, когда почувствовала, что силы почти восстановлены. А Кайрос разрешил. Он подстраховывал за дверью, чтобы дать мне вовремя уйти и при этом не выпустить повелителя, если тот снова взбесится. Однако позволил нам побыть вдвоем. Все-таки теперь уже и сам Кайрос не был столь категоричен и не заявлял, что повелителю плевать на меня. Я тоже не знала, чего ждать, и не догадывалась, что может чувствовать повелитель. Стояла на пороге и смотрела, пытаясь понять, кто передо мной. Он лежал на кровати и смотрел прямо перед собой. Поворачиваться ко мне не спешил. А пока я не увижу глаза, сложно определить. «Всё еще надеешься меня спасти?» Сердце споткнулось и пропустило удар. Внутри что-то сжалось. Голос Дейша. И слова тоже Дейша. «А сам не веришь, что это возможно?» «Нет, он сильнее, Лада». «Ты понимаешь, что происходит? Понимаешь, что твоя душа — это душа повелителя? Но ты не он». «Я понимаю. Да, понял это, когда в очередной раз провалился в его воспоминания. Понял, когда шел тебя спасать. У нас это взаимно». Я горько улыбнулась. «Сначала ты спасаешь меня, потом я упрямо спасаю тебя. Вероятно, это потому, что мы так и познакомились. Я увидел тебя, понял, что не могу пройти мимо, и вмешался, чтобы спасти от тех идиотов». Дейш улыбнулся. «Так между нами и повелось». При виде его улыбки сердце защемило от нежности, а на глаза навернулись слезы. Но я держалась и по-прежнему не приближалась. «Теперь я не могу пройти мимо, Дейш. Я буду за тебя бороться. И хочу, чтобы ты тоже боролся. Не нужно сдаваться». «Хочешь, чтобы я боролся ради тебя?» «Ты знаешь, что происходит, когда тобой руководит повелитель?» «Да, я наблюдаю за этим как будто издалека. Странное ощущение. И странно чувствовать, что я вот-вот исчезну». Он все-таки повернул ко мне голову. Наши глаза встретились. Я не выдержала, поспешила к Дейшу. Присела рядом на кровать, взяла его за руку. «Ты не исчезнешь, слышишь? Если не сдашься, останешься именно ты. Ты сможешь остаться собой, если продолжишь упрямиться, как это делал всегда». Дейш приподнялся, сел рядом со мной. Но руку вырывать из моей не стал. И я так отчаянно цеплялась за тепло его пальцев. «Ну вот, всё-таки заплакала», — хмыкнул он, вытирая слезинку на моей щеке. «Потому что мне больно. Потому что переживаю за тебя. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но в первую очередь я переживаю за тебя, а не за то, что может натворить повелитель, если ты уступишь ему». «Знаю. Верю». Дейш продолжал улыбаться, но в этой улыбке чувствовалась горечь. «Только он сильнее, Лада. Я чувствую, что меня остается все меньше и меньше. В нем слишком много ненависти, слишком много жажды мести и власти. Он стремится уничтожать, подчинять, изменять по своему желанию. Он стал настоящим чудовищем, а я — всего лишь упрямый третьекурсник, который влюбился в необыкновенную, очень сильную и упорную девчонку». Я затаила дыхание. Он признался, сказал, что любит меня. Слезы еще стремительнее потекли из глаз. Я всхлипнула. Тогда борись ради того, что тебе дорого. Борись ради себя и своей счастливой жизни. Ради того, какой ты есть. Борись ради меня, если хочешь. Я не справлюсь без тебя. Не выдержу, если тебя не станет. Ты нужен мне, Дейш. Прежде чем я окончательно разревелась, он с мягкой, до боли нежной улыбкой потянулся ко мне. Горячие губы коснулись моих, обдали жаром. Я зажмурилась, позволяя слезам течь, но лихорадочно, отчаянно отвечая на поцелуй. Почему-то казалось, что он похож на прощание. Я цеплялась за плечи Дейша, прижималась к нему и целовала его, вбирая в себя все оттенки ощущений, напитываясь, запоминая. Господи, как же мне не хватало его поцелуев! И как не хочется, чтобы это заканчивалось! Внезапно Дейша вздрогнул, а спустя мгновение поцелуй стал совсем другим. Таким же голодным, но не отчаянным. Злым, жалящим, словно яд. Я отстранилась, распахивая глаза и встречая взгляд повелителя. На его губах заиграла усмешка. «Ладно, Лада, признаю, в этом что-то есть. Однако уверена ли ты, что тебе нужен этот щенок?» Я пыталась встать, но он схватил меня за руки, удерживая рядом. «Может быть, тебя гораздо больше заинтересую я? Опыт 2000 лет, невероятное могущество, с которым не сравнится ни одно живое существо в этом мире, да и в других, может быть, тоже. Ты ведь чувствуешь силу тьмы, знаешь, на что она способна. Это лишь капля, то, что можешь видеть ты. А я познал тьму, познал ее всю, и она вся в моем распоряжении. Я брошу этот мир к твоим ногам, Лада. Одно твое «да», и мы вместе будем править. Повелитель и повелительница. А если я не хочу, чтобы ты бросал мир к моим ногам? Если мне нужно что-то другое? Что? Я исполню любое твое желание. Верни Дейша. Оставь его в покое. Уйди в забвение. Выпалила я. Повелитель расхохотался, выпуская мои руки из своих. Я тут же отступила. «Дейша скоро не станет. Я уничтожу его. Буду только я, слышишь? А ты будешь моей!» Зло выдохнул он. «И пока я еще предлагаю тебе быть повелительницей, а не игрушкой-марионеткой». От равнодушного жестокого взгляда меня пробрало до дрожи. Не в силах смотреть в лицо Дейша, а видеть монстра, я поспешила к выходу из комнаты. Мне в спину понеслась тьма. Но Кайрус вовремя ее остановил. А дальше начался какой-то кошмар. Дейш возвращался все реже и ненадолго. Когда возвращался, его как будто лихорадило. Он мало что соображал и чаще бессвязно бормотал неразборчивые слова. «Нужно что-то предпринять, иначе мы потеряем Дейша и получим еще более озлобленного повелителя», — заявил Кайрус. «Есть идеи?» — устало спросила я. «Да, одна идейка, отвергнутая тобой». «Нет», — я перепугалась. «Еще не все потеряно. У нас еще есть шанс. Не нужно его убивать». «Тогда думай, что предпринять. Пройдет пара дней, и он войдет в такую силу, что нам будет не справиться. Ты это тоже чувствуешь. Ты тоже набираешь силу», — сказал Кайрус жестко. «И оставил меня одну — размышлять». Я думала. Отчаянно думала, что может помочь вернуть Дейша. Но если Дейш не справляется, то может воздействовать на повелителя. Заходила к нему, стояла возле двери, смотрела, пытаясь понять, как будет правильно. Уверена в одном — убить его не позволю. «Присматриваешься?» усмехнулся повелитель, не поворачивая ко мне головы. «Но присматривайся. Времени у тебя все меньше и меньше. Ты ведь должна понимать, что еще немного, и я сломаю эту клетку. И тогда уже ничто не остановит меня. Даже ты». «Зачем тебе все это? Зачем ты так жаждешь подчинить себе весь мир? Разве не одиноко стоять над всеми и подминать их под себя? Все это было настолько паршиво, что тебя предали даже самые близкие, кого ты считал верными соратниками». «Предали», — повторил повелитель задумчиво. «Они, как и все, хотели власти. Жажда власти — вот основа человеческой природы. Меня хотели убить, чтобы править империей самим. Я им не позволил. Уничтожил предателей». Губы скривились в усмешке. «Почти всех. Но в этот раз я не допущу подобного промаха. Соратников быть не должно, а с подчиненными нужно быть жестче». «И со мной?» «С тобой?» Он все-таки приподнялся, сел. В мрачной задумчивости посмотрел на меня. «С тобой я могу быть другим, таким, каким не мог быть с ними, чтобы не упустить власть. Ты будешь счастлива со мной, Лада. Я могу исполнять твои желания, все, что захочешь. Я буду держать тебя за руку, и ты будешь стоять рядом со мной как равная. Будешь править вместе со мной. Разве это предложение плохо? Разве этот жалкий щенок стоит того, чтобы ты отказалась от величия, от власти над миром?» Как все-таки странно. Знакомые родные черты и чужая мимика, жестокая, отталкивающая, любимые карие глаза и чуждый холодный взгляд. Но, возможно, повелитель все еще остается человеком. Возможно, есть что-то, за что его еще можно зацепить. После того, как выплакала все слезы в страхе за Дейша, я могла говорить спокойно. «Ты веришь, что к власти стремятся все люди? А почему к власти стремишься ты? В чем лично твоя причина?» «Власть у меня в крови», — повелитель развел руками. «Я был рожден в королевской семье. Был рожден, чтобы править. Старший из близнецов. Но нашу семью предали. Это тоже, знаешь ли, в человеческой природе. Предавать тех, кто тебе доверяет». Он усмехнулся. «Когда на нас напали ассасин...» Слово прозвучало странно, как будто из другого мира. Как будто здесь не имеет аналога. «Брат притворился мной и принял удар на себя. Я должен был выжить. Но жестокое кровавое убийство королевской семьи привело к открытию портала. И я оказался здесь. Долгое время я искал способ вернуться. Искал могущество. Пытался подчинить местную магию, чтобы переместиться назад. Не знаю, как меня сюда занесло. Однако даже после того, как овладел древней тьмой, я не нашел дороги назад. Увидел, что этот мир окружен тьмой. Огромное пространство, заполненное тьмой. В конце концов, я решил, что могу править этим миром. Целиком. У меня почти получилось в первый раз. Во второй получится абсолютно. Так что выбирай верную сторону, Лада, пока у тебя еще есть право выбора». Рассказ повелителя потряс. Я считала его бесчувственным чудовищем, но до сих пор не задумывалась, почему он таким стал. А ведь когда-то он был обычным человеком, возможно, мальчишкой, когда всю его семью жестоко убили. Его можно понять. Не принять, не оправдать, но понять можно. Как, наверное, и меня, отчаянно выискивающую способ выйти из всей этой кошмарной ситуации, но не жертвовать тем, кто мне дорог. «Мне жаль». «Неужели?» — удивился повелитель. «Да, я не могу понять, что ты чувствовал. Не могу понять, что ты чувствуешь теперь. Но мне жаль, что тебе пришлось пережить этот кошмар. Вот только ты сам продолжаешь все тот же кошмар. Кровь, смерть, страдания. Ты можешь принять решение и отказаться от кошмара. Построить свою жизнь иначе. Потому что теперь именно ты источник всего этого. Не могу. Ты нет. Твоя душа может. Может быть, я обращаюсь сейчас именно к ней. Повелитель прикрыл глаза. Этот жест показался на удивление усталым. «Если бы ты знала, Лада, как меня бесит, что ты все еще цепляешься за Дейша». «Он часть тебя. Есть только ты. Это тело, это душа и твой выбор, кем быть, им или повелителем». «В таком случае...» Он недобро усмехнулся. «Какая разница, кого любить? Люби меня. Люби то, что делаю я, таким, какой я есть, раз любишь его». Ох, кажется, перехитрить повелителя не удастся. Я была наивна, когда верила в это. А он продолжал. «Дейш любит тебя. И знаешь... Я тоже люблю тебя. Но ты права, есть только я. Значит, ты любишь меня, независимо от моих проявлений, независимо от того, кто я в этот момент. Дейш или повелитель?» «Любовь — это выбор», — возразила я. «Когда люди сильно меняются, они понимают, что друг другу уже не подходят. И любовь уходит. Ты мне не подходишь. Но мне подходит Дейш. Я полюбила его, а такого, как ты, вряд ли смогу полюбить». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся повелитель. «Бесполезно», — сказал Кайрос, когда я вернулась к нему. «Ты слышал?» «Да, вся комната набита моей магией. Конечно, я слышал. И отслеживал любые изменения, чтобы вовремя вмешаться, если это потребуется. Но ваши разговоры бесполезны. Это не работает. Пора признать, что твой план провалился». «Он хочет, чтобы я была рядом с ним. Мы были правы. Повелитель любит меня, потому что меня любит Дейш. А они, по сути, одно целое». «Да, но он не выберет стать Дейшем ради тебя. У повелителя свои методы. И именно эти методы он считает самыми действенными». «Он будет меня подчинять?» «Да, как и весь мир. Скорее всего, не отступится. Будет беситься, видя твое сопротивление, но не отступится до тех пор, пока не сломает, пока не подчинит. Ужасная участь, и врагу не пожелаешь. Поэтому у тебя один день. Сегодня. Завтра я убью его». «Ты не сможешь. Один ты не справишься. А я не буду в этом участвовать». «Даже если будешь, точно уверена, что повелитель уничтожит мир? Жизнь Дейша, по-твоему, дороже?» Я смотрела на Кайруса зло и упрямо, но не знала, что сказать. Аргументы закончились. Остались только мои чувства. Обречённые, наверное. «У меня есть сегодняшний день», — выпалила я, бросаясь вперед по коридору. «Мне нужно побыть одной. Нужно хорошенько все обдумать». Я сбежала вниз по лестнице на первый этаж и выскочила из домика на веранду. Солнце уже скрылось за горизонтом. Вечерние сумерки окутывали одинокий дом на краю редкого пролеска. Устало опустилась в запыленное плетёное кресло. Натянула на себя одеяло, которое оставила здесь накануне, тоже так сидя и размышляя над дальнейшими действиями. «Я не могу позволить, чтобы Кайрус убил Дейша. Не могу». «Я на твоей стороне», — шепнула тьма. «Ты можешь остановить Кайруса. Можешь выступить против него». «Это то, чего ты хочешь?» — выпалила я. «Чтобы повелитель восстал и продолжил начатое? Чтобы погрузил весь мир во тьму, то есть в тебя. Ты хочешь поглотить? Уничтожить? Потому что Кайрус — единственный, кто стоит у тебя на пути». Ты тоже стоишь на пути этого желания. Разве я ошибаюсь? Нет, я тоже против всего этого кошмара. Тогда я тоже против. Зато повелитель по-прежнему хочет смерти и разрушений. Эти желания разрывают тебя. Ты не понимаешь, к чему теперь стремиться, когда нас двое, повелитель и я, с противоположными желаниями. Тьма молчала долго. Так долго, что я думала, она уже не ответит. Он был таким. Еще до меня. Наконец вновь заговорила тьма. Он жаждал мести, и месть его поглотила. Он принес жажду мести в меня, и я ее приняла. Я вместе с ним пыталась уничтожить этот мир. Теперь есть ты. Но ты права. Он тоже по-прежнему есть. И в вас обоих равное количество меня. Когда так происходит, мне остается лишь одно — позволить вам действовать самим. Я могу помочь тебе остановить Кайроса, но в сражении с Повелителем ты останешься один на один. Я помолчала, собираясь с мыслями. А он? А он останется наедине со своим опытом. Я до боли сжала одеяло в руках. Да, если тьма откажется помогать и мне, и ему, если будет действовать как магия, без воли, лишь подчиняющаяся желанию того, кто ее направляет, на стороне повелителя будет его опыт, которого нет у меня. Повелитель слишком долго владел тьмой, слишком хорошо постиг ее, превратился в настоящего виртуоза. А я лишь начала этот путь, и мне не справиться с ним. Но я ведь не хотела до такого доводить. Не хотела сражаться с повелителем. Я все еще надеюсь сохранить Дейша. Удар тьмы раздался неожиданно. Сначала древняя тьма, такая мощная, что я ощутила ее пульсацию даже сквозь тьму стража. А потом и магия Кайруса подоспела. Я бросилась обратно в дом. «Кайрус, ты что творишь?» Он поднимался по лестнице на второй этаж, туда, где мы держали повелителя. Кайрус источал тьму. Магия окутывала его, зловеще расходясь в разные стороны, как будто в поисках жертвы. «Ты обещал дать время до завтра!» Я кинулась по лестнице за ним. «Обещал, но не знал, насколько далеко все зашло. Повелитель вот-вот вырвется, и мне придется его остановить». «Ты не сможешь!» Я все-таки прорвалась к нему. Древняя тьма разогнала стража, вероятно, так легко лишь потому, что Кайрос не сопротивлялся. Позволил мне подойти. Нагнав его, схватила за руку. «Остановись! Хватит! Давай поговорим!» Шаг, еще один шаг. Наконец, на втором этаже, откуда оставалось всего несколько метров до комнаты клетки, Кайрус остановился и посмотрел на меня. «Да, я так и понял. Ты мне в этом не помощник. Но понимаешь ли ты сама, что творишь? Каково тебе будет с осознанием того, что ты могла остановить чудовище? Могла помочь объединить силы со мной и остановить до того, как он стал неудержимым? Нормально ли тебе будет впоследствии осознавать, что все ужасы, которые он совершит, все убийства, их можно было остановить, но ты этого не сделала?» Несмотря на смысл слов, Кайрус говорил совершенно спокойно, так, будто речь шла не о человеческой жизни. И это только сильнее бесило. А еще пугало, потому что я понимала, он не отступится. Но Кайрус тоже понимает, что одному ему не справиться. Даже сейчас, пока повелитель еще не вошел в полную силу, Кайрус не справится, если я ему не помогу, и поэтому продолжает убеждать в своей правоте. «Как тебе будет с этим жить?» — спросил Кайрус, пронзая меня темным взглядом. Тьма кружила вокруг нас, теперь уже обволакивая обоих. Мне не придется с этим жить. Давай встретим его атаку и укрепим защиту. Я помогу. Но давай оставим ему еще немного времени. Шанс Дейшу, чтобы... Ты не понимаешь? Дейш уступил повелителю. Дейша больше нет. Я сожалею, что согласился на твой план и допустил эту мысль. Она оказалась ошибочной. Более сильная личность сотрет слабую. Дейш силен, но его противник — повелитель. Повелитель сильнее. Хорошо, допустим. Я судорожно перевела дыхание. Но еще один шанс. Последний. Пожалуйста. Я умоляла. Смотрела в глаза Кайруса и умоляла, уже понимая, что это древнее существо, такое же древнее, как сам повелитель, больше не пойдет на уступки. Он принял решение. Ты не понимаешь, о чем просишь. Ты хочешь вернуть Дейша. Цепляешься только за это. Но пора признать, что Дейша больше нет. Ты уже потеряла его. Есть повелитель, тот, кого ни в коем случае нельзя отпускать. А удерживать его я больше не могу. Еще не все потеряно. Дейш продолжает бороться. Вчера утром... Вчера. Вчера, Лада, ты видела Дейша последний раз. Что? Что ты до сих пор упрямишься? Будешь сражаться со мной, чтобы защитить его? Он кривовато усмехнулся. Займешь сторону повелителя в надежде, что Дейш когда-нибудь вернется. Принять ваши клятвы на свадьбе, юная повелительница. Усмешка на его губах никак не вязалась с происходящим. Я пыталась что-нибудь придумать. Найти такой выход, который устроит Кайруса или хотя бы убедит его еще немного подождать. Не успела. Дом сотрясло с такой силой, что стены с треском разорвало. Камни брызнули во все стороны. Под ногами лопнул пол. Древняя тьма хлынула мощным потоком, как река, прорвавшая дамбу. Меня смело. Зашибло бы каким-нибудь обломком, если бы все та же древняя тьма не защитила меня. Магия вырвалась из тела и черным ледяным вихрем подхватила, словно пушинку. Только это спасло от падения на первый этаж вместе с гигантскими острыми камнями. Повелитель вырвался на свободу. Я не видела его, не говорила с ним, но понимала. Если он сражается с нами, значит, это повелитель. Кайрос пытался его остановить. В шелестящих до грохота потоках магии, в треске ломающихся стен я чувствовала не только древнюю тьму, но и ее стража. Два сильнейших потока схлестнулись в борьбе. И, наверное, повелитель все же не вошел в полную силу, иначе он одержал бы победу за несколько секунд. Однако битва продолжалась. «Тьма, помоги! Помоги, пожалуйста!» «Ты знаешь, я не могу ничего предпринять!» Равнодушно отзывалась тьма, и в образе ее ответов я чувствовала любопытство. Как я могла поверить, будто она на моей стороне? Как могла поверить в искренность ее сочувствия? Ей интересно, как все обернется. Ее устроит любой исход, потому что... Вероятно, этот исход будет только один, и в конце нас ждет объединение тьмы. Неважно, что при этом произойдет, кто будет править, кто и что сотворит с этим миром. Для тьмы важно одно — соединиться с самой собой. А к этому стремится только повелитель. «Дейш!» — взмолилась уже к нему. «Ты же слышишь меня, Дейш! Прошу, не уходи!» Из глаз текли слезы и почти тут же замерзали льдинками на щеках. Вокруг в водовороте древней тьмы было слишком холодно. Даже странно, что мои слезы — это по-прежнему солоноватая вода, а не черные кляксы. «Это можно исправить», — шепнула тьма. И слезы выжгло холодом, потому что теперь, я точно это знала, по щекам стекали струйки тьмы. И она смеялась, потому что ей все равно. Потому что тьма — бездушная сила, а я... Тьма внезапно разошлась в разные стороны. Наши взгляды с повелителем встретились. Дейша больше нет. Обронил он жестко. Кайрус снова атаковал. Повелитель ответил. Тьма взметнулась с бешеной силой, стирая в порошок остатки стен. Мы парили в этих потоках. Я просто держалась, отчаянно цепляясь непонятно за что. За воздух, за эту силу, которая отчасти подчинялась мне. А вот надежды, ее больше не осталось. Но я все еще сопротивлялась. Все еще не решалась принять решение и тоже атаковать. А потом стало поздно. Повелитель ударил Кайруса, нанося ему жуткую рану. Из разорванной груди брызнула кровь. Повелитель засмеялся в унисон с тьмой. Все-таки ей нравилось, когда люди страдают. Я хотела что-то предпринять. Бросилась на помощь Кайрусу, но что-то темное, удушающее накрыло с головой. И я задохнулась. А может быть, просто потеряла сознание. Пришла в себя под странный вой вперемешку с шелестом, уже знакомым. Открыла глаза, судорожно вдохнула. Еще один вдох и еще. Кажется, удушье мне все-таки почудилось. Я не задыхаюсь и могу дышать свободно. Растерянно осмотрелась, с изумлением отмечая странный интерьер. Комната замка. Никакой обивки, только черный, словно обугленный камень. Кровать, на которой я лежу, истлевшая, почерневшая ткань, некогда бывшая постельным бельем. Я бы подскочила от отвращения, если бы на это были силы, но тело почему-то потряхивало. Такие же истлевшие дырявые шторы, обломки сгнившего дерева и отсутствие четвертой стены довершали картину. Тьма не спешила прояснять ситуацию, да и не было сейчас никакого желания снова с ней разговаривать. Так что диагностировать свое состояние пришлось самостоятельно. Подышала, приподнялась, отметила, что голова чуть кружится, но сойдет, упасть не должна. Осмотрела, ощупала руки и ноги. Да все со мной в порядке. А вот там, за еще одной полуразрушенной стеной, совершенно точно что-то происходит. Я поднялась. В первую секунду все же покачнулась, но на ногах устояла. А потом поспешила обойти стену и в ужасе замерла на краю лестницы, ведущей вниз. За лестницей открывалось свободное пространство, как будто от замка откусили гигантский кусок, и теперь передо мной раскрылся зияющий провал. Замок резко закончился, а вот за ним творилось нечто невероятное. Тьма с шелестом наполняла пространство. В ее громыхающем шепоте смеялся повелитель, словно безумный предвестник смерти. Он возводил руки к небу. Между его пальцев сочилась тьма, а из земли поднимались мертвецы. Толпы мертвых искореженных тел, по какой-то лишь извращенной воле тьмы, все еще способных двигаться. Внезапно прекратив смеяться, повелитель обернулся ко мне. Проснулась? Как раз вовремя. Полюбуйся этой красотой. В этом воплощении я решил, что доверять живым опасно. А вот мертвые могут стать прекрасной армией марионеток. Я почувствовала, что падаю в бездну. Дейша больше нет. В книгах и фильмах любят описывать такие моменты, когда он мог бы посмотреть на меня в последний раз, сказать что-нибудь вроде «Борись, не сдавайся, я люблю тебя». Но ничего этого не было. Вчера утром Дейш возвращался, и мы тихо с ним разговаривали о том, что могло бы быть, если бы удалось избавиться от древней тьмы или хотя бы от повелителя. А потом он ушел, и его возвращения я уже не дождалась. Сейчас, глядя в черные глаза повелителя, я понимала. Дейш не вернется. Уже никогда. А я упустила последний момент, когда еще можно было совладать с повелителем. Древняя тьма затопит этот мир.